Сёння мы паслухаем працяг казкі Анатолія Шыяна пра «Асілка, пакаці, гарошка». Радыёспектакль паводле аднайменнай п'есы казкі створаны ў 1952 годзе. Ролі выконвалі вядучы народны артыст СССР Глеб Глебаў, пакаці гарошак артыстка Маргарыта Громава. У астатніх ролях занятыя народныя артысты Беларусі Вера Пола, Уладзімір Дзядзюшка і Александр Кістаў, заслужаныя артысты Беларусі Павел Пекур, Алексей Барановскі, Барыс Кудраўцаў, Берута Дакальская, Лілія Стасевіч і Уладзімір Кудрэвіч, артысты Яўгенія Зайчык, Маргарыта Громава, Лёдзя Чыжэўская, Валерый Несцяровіч, Леанід Баранчык і Уладзімір Скакун. Музыку напісаў кампазітар Самуіл Ратнер, аўтары тэкстаў песень Анатоль Шыян і Кухта, гукарэжысёр Пятроў. Чына, як цябе завуць? Алёнка. Ты Алёнка? Сястрыца мая родная! Я пакаці гарошак, твой браціц меншы. Прыйшоў цябе вызваляць. Дзе табе вызваліць? Шасцёра не вызвалілі. А ты ж адзін. Гэта мы яшчэ паглядзім. А пакуль што, дай мне, сястрыца, чаго-небудзь гарачынькага. Вельмі я галодны. Дык вось жа на сталах ежы колькі ўсялякай. Еш. Тое, што там, мне не падабаецца. Мне б капусты гарачай, ды кашы. Добра, зараз прынясу. Не сестра яна табе, не вер ёй. Ты не пі тут і не еш нічога. Ты выраж калінавую дудачку, ды заіграй. Усю праўду будзеш ведаць. Ніколі не чуў, каб каліна чалавечым голосам гаварыла. Вось табе, братец, капуста, каша, ды акраец хлеба. Еш, ды хутчэй, а то змей хутка вернецца. Зараз, сястрыца. Толькі дай мне ножычак. Навошта табе ножык? Ты ж прасіў есці? Я потым паем. Дай нож. Дзіўны ты, браціс. Ну вось табе нож, вазьмі. І навошта ён табе? Хачу каліновую дудачку выразаць. А навошта табе, браціс, дудачка? Зайграць хачу. Ну, ось так. Дудачка гатова. Неправду яна спевае, неправду! Я не сястрыца Змеева, я Алёнка! Не веру табе, змея, вось мне дудачка ўсю праўду скажа. Я дабяруся да вадзянога. А ты цяпер кажы, дзе мае браты? Браты? Іх даўным-даўно на свеце няма. Усе загінулі ў цямніцы. Вось у гэтай. Дзе ключы ад цямніцы? Ключы? Яны там, у палацы. Я зараз іх прынясу. Ідзі, я пачакаю. Пашла. А ну, падыйду я да цямніцы. Эй! Браты мае, адгукніцеся! Я ваш родны брат пакаці гарошак. Я прыйшоў вас з няволі выручыць. Ці жывыя вы там? Адгукніцеся! Жывыя! Замкі адмыкай! Нас на волю выпускай! Зманілась мяя праклятая! Жывыя мае браты! Што ж рабіць? Моцныя замкі. Без ключа не адчыніць. А ўсё ж паспрабую, можа, і зламаю. Так. Так. Яшчэ крыху. Яшчэ. Усё. Выходзьце, браты. Ось які маладзец, Пакаці Гарошак. Вызваліў усё-такі сваіх братоў. Вызваліў ён іх і даў наказ выпусціць на волю ўсіх нявольнікаў, што ў другіх цямніцах у змея пакутвалі, а сам пачаў чакаць змея. Нядоўга прыйшлося чакаць. Чую, чалавечым духам пахне. Ты не памыліўся. Что тебе потребно, дороженький? Хочу поквитаться с тобой. Хотел бы поглядеть на твою силу. Спочатку ты покажи свою. Бачишь, який твердый камень. А гляди, что с ним стане. Крошки посыпятся. Бачыў? А ў мяне з такога ж камня вада пацячэ. Бачыў? Ну, добра. Цяпер давай свістаць. Хто мацней свісне? Твоя чарга. А ну, свісні. Зажмурся, а то калі я свісну, вочы могуць на лоб павылазіць. Готова, зажмурився. Так, а дзе ж моя дубінка? Ага, вось яна. Ты што сказаў? Кажу, мацней зажмурся. Да я моцна зажмурився. Так! Ну, як змей, моцна я свіснув. О, што і казаць, і сапраўды лезе ў вочы на лоб не павылазілі. Брацец змей, азірні сюды толькі так, каб Пакаці Гарошак не заўважыў. Я атручаную стралу прынесла табе. Забі яго! Хто гэта? Ах, гэта ты, душагубка! Стой! Ну, трымайся, Пакаці Гарошак! Смерць табе ад гэтай стралы! Брат мой, змей, ты забіў мяне, не яго! Падыхай, душагубка, туды табе й дарога! Ну, Пакаці Гарошак, з табой яшчэ раз сустрэнемся! Спалохаўся змей, утёк. А тут і браты Пакаці Гарошка вернуліся. Мы выканалі твой наказ. Нявольнікі на волі. Выглядзі, іх тысячы ідуць. Это ты, Пакаці Гарошак, дал им волю и счастье. Слава тебе! Слава Пакаці Гарошку! Слава богатыру! Слава! Ну, сябры, пойдем теперь с вами. Пошукаем такого каваля, який выковал бы мне меч. Добрый по руце для апошняго боя со змеем. В дорогу, браты! Thank you. думаєте, ребята, знайшовся такий коваль, який змог покати горошку по руце меч виковати? Знайшовся такий коваль. Саправдний богатырский меч для покати горошка выковал. Только покати горошек, и никто больше не в силах был этот добрый меч поднять. А далей было вот что. Пошел покати горошек с этим самым мечем шукать змея лютого. И шел, и шел, и не только обстомился, а пить малайцу захотелося. А тут, як тут, лясная криница, чистая ды прозристая. Нахилился до ее покати горошек, як раптом почув зязюлю. Бач ты, зязюля. А ну, зязюлька, кольки год не жить? Только один год? Маловато. Быть этого не можа. Скажи лепш мне правду, зязюлька. Те змеи не можа силой взять, старается с хитры. Его повадки ведаю, могу пера лишить. Поэтому будь начаку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку. Крыницы все на что? Проверим. Удару я по воде мечем. Раз, два. Пынися, не забивай. Бач ты, дива дивная, с воды девчина вышла. Ты кто такая? Невольница. Як ты трапила сюда, девчина? Змей отрутил воду, а меня примусил пильновать тебе. Як зовут тебя, красуня? Аленкой. Вось мне дудочка всю правду скажа. Ты мне не веришь? Почекай. Неправда! Неправда! Правда! Ты забила мою сестру Аленку! Признавайся, ты! Або я тебе зараз вось гэтым мечом! А ну, хлопец, почекай крыху! Гэта яшчэ хто? А, дед с торбой! Нейдзе я тебе быццам бачу! Змей! Правильно, покати горошек! Не дед гэта быў! А змей, и пришел тут лютому змею конец, а заодно и коварной его сестрицы. Это уже браты покати горошку допомогли. Ну, а теперь пойдем до синего мора сестру Аленку вызволять. Веди нас, братец. Веди, веди, веди. Веду. О, зятька, сын, ветер повевает, какого трава косы обретает, а с потравы галка вылетает. Ой, скажи нам, галка, галочка чернейка, где наша сестрица, сестрица родненька? Ой, скажи нам, галка, галочка черненька, где наша сестрица, сестрица родненька? Долго ти коротко байка бается, а до конца все ж наближается. Значит, пришла нам пора прыгожую девчину Алёнку убачить. А убачим мы ее на дне морским, у царстве водяного. Поднимаются там со дна подводные горы высокие, непроходные. Проплывают мимо их рыбы дивосные, крылатки, нетопыры, морские коньки, дискаты. Проползают крабы, дивожики морские, проплывают морские зорки. А за горами тими подводными стоїть замок водяного. Запертий он воротами железними, да не на одним, а на целых 5 замках, да не простых, а чаровничих. Посеред замка беседка з розных водорослей. А у беседцы дівчина Альонушка. Ой, утеш, утеш, дядюлечка. Аленка, добрый день, пригожунья моя ненаглядная. Добрый день, водяный. Бачу я у очах твоих слез. Эх, ты не кахаешь меня, ты не ослухаешься меня. Вот что, Аленка, сегодня мы отсвяткуем наше веселье. Я ведаю, тебе нелегко забыть ту землю, где ты жила, росла. А я тебе туди дороги нема и не будет. Справим веселье, и ты станешь царицей мора. Я так хочу, так оно и будет. Не, не, життё без воли не життё для меня. Лепш заби, заби. Заби меня! Ты хворая, Аленка. Может, пройдет твоя хвороба, коли я тебе развеселю? Я буру на море поднял, корабель потопил и у подводное свое царство привез найлепших танцорок. Я не разгонит твой смуток. Эй! Музыку и танцорок сюда! Беда! Что? Что сдарилось? Сюда идут неведомые люди. Что? Упереди усатый, и он ворушит усами, и перед ним расступаются воды. Браточки, родные! Живая, живая! Сестрица! Нашли! Даже мне обнять тебе! И мне! Добрый день, Аленка! Отшукали тебе! Воздик радость! Ой, ой, не думала я, не гадала. А матулька, а таточка, те живые яны, те здоровые? Живы, здоровы, чакают нас, не дочакаются. А гэта, гэта кто? Я его не ведаю. Чий ты? Я твой молодший брат. Так, гэта твой брат. Браточек, родненький, добрый день. Як же тебе зовут? Покати горошком. А... Ты покати горошек? А ти не водяны ты? Просим тебе по-доброму отпустить на волю нашу сестру Аленку. Отпущу, коли все загадки мои отгадаешь. А коли не, усих вас тут покараю лютою смертью. Загадывай свои загадки. А ну скажи мне, что на свете худшей за все? Солодей за все и мягчей за все. Худшей за все на свете думка. Ее никто не обгонит. Солодей за все на свете сон. Его ничем не заменишь. Мягчей за все на свете кулак. На чем бы ни лежал, а кулак все под голову мостишь. Ох, как тебе намочила да не высушила. Отгадал. Ну, добро ж. Тады, я хочу, каб ты обогнал моего меньшего брата. Вот его. Ну, бегу, не стомлюся. Выручай. Поспробую. Не бойся, братец, не бойся. Почали. Раз, два, три. Ух, помчались, як той вихор. Ага. Мой обгоняє! І сапраўды, што ж гэта будзе? Яны параўняліся! Бягу назад! Так. Бягу, не стамлюсь, уперадзе! Ага! Ведай наших! Адстае ту шагову бягун! Заб'ю цяжкімі катаваннямі за катую! Заб'ю! Братец, родны мой! Обогнал! Дякую тебе, брат! Молодчина! Шибко! Шибко бегаешь! Выручил! Ну, водяны, все, загадки отгадали, бегуна твоего перегнали, отдавай Аленку, нам домой пора идти. Не выйти вам отгэтуль, усих вас такая жудасная гибель. Эй, слуги, меч! Пустая мелешь, водяны! Нам на белом свете жить, тебе под водой гнисти. О, переможен водяный душегуб. Слава покати горошку! Слава! Слава! Дорога свободная, счастлива! Веди нас, брат Крутивус, бывать на белый свет до ясного сонника! Развеялись небе хмары смутных, расправим каплечи, расправим могутных. Звенить песня бодёрая, звенить разливается, и казка про покати горошка на гэтым кончается. Вы слухали заключную частку радиопостановки паводле п'есы казкі Анатоля Шуяна «Пакаці гарошак». Ролі выконвалі народны артыст СССР Глеб Глебаў, народныя артысты Беларусі Вера Пола, Владзімір Дзядзюшка і Александр Кістаў, заслужаныя артысты Беларусі Павел Пекур, Алексей Барановскі, Барыс Кудраўцаў, Берута Дакальская, Лілія Стасевіч і Владзімір Кудрэвіч, артысты Маргарыта Громава, Евгенія Зайчык, Валерый Несцяровіч, Лёдзя Чыжэўская, Леонід Баранчык, Уладзімір Скакун і М. Лапідус. Музыку стварыў кампазітар Самуіл Ратнер. Песні напісалі Анатоль Шыян і Кухта. Гукарэжысёр Пятроў. Запіс 1952 года.